Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 13-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Сёсицуга суки десу» – «Я люблю романы». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня в общежитии для иностранных студентов проходит вечеринка. Давайте послушаем диалог 13-го урока. Ключевое выражение – «Сёсицуга суки десу» – «Я люблю романы». Родриго-сан-но-шумиは何ですか? 読書です。 特に歴史小説が好きです。 へえ、新宿に新しい本屋ができましたよ。 みんなで行きませんか? Разберем этот диалог. Сакура спрашивает. Родриго-сан-но-шумиは何ですか? Какое хобби у Родриго? Родриго-сан. Это обращение к Родриго с добавлением вежливого суффикса «сан». Но показатели родительного падежа. «Сюми» – «хобби», «ва» – тематическая частица. Словосочетание «нандеска» переводится как «что это?». Да, мы выучили это на одном из предыдущих уроков. Родриго отвечает. «Дуксё дес». Чтение книг. «Дуксё» – чтение книг. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Но если ваше хобби – спорт, вы можете сказать «споцу дес». Если любите готовить, скажите «рёри дес». Особенно я люблю исторические романы. «Токуни» – это наречие «особенно». «Лекси» – это история. «Сёсетсу» переводится как «роман». В данном случае «га» – это частица, которая указывает на определяемый объект. «Ски» – это прилагательное «любимый». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. «Я люблю романы». Это ключевое выражение сегодняшнего урока. Евгения, мы уже знаем, что показатель винительного падежа – частица «о». Она указывает на объект действия. Разве здесь нельзя сказать «шосетсу о ски дес»? Нет, но это хороший вопрос. «Ски» означает «любимый». Это прилагательное, а не глагол. Таким образом, не «о», а частица «га» указывает на то, что нравится человеку. Нелюбимый по-японски «кирай», а желанный «хоши». Это прилагательные, поэтому мы употребляем частицу «га», когда желаем сказать о чем-то, что нам не нравится, или о том, чего мы хотим. Итак, мы говорим «шосетсу га ски дес». А можно ли сказать «ски дес», если я хочу кому-нибудь признаться в любви и сказать «я люблю вас»? Можете, но в японском языке предмет обсуждения зачастую опускается. Так что прозвучит более естественно, если вы скажете просто «ски дес», не употребляя местоимение «аната» – «вы». Если местоимение все же вставляется в предложение, надо сказать «аната га суки десу». Я все понял. Вернемся к сегодняшнему диалогу. Сакура говорит. Синдзюку ни атарашии хонья га декимашита йо. В Синдзюку открылся новый книжный магазин. Синдзюку – это название одного из районов Токио. Я, кстати, очень хорошо знаю этот район. Там находится здание токийского правительства. Это деловой район японской столицы с многочисленными небоскребами. Там, кстати, расположено немало крупных универмагов и магазинов электроники. Да, я тоже знаю и очень люблю этот район. Продолжим разбор предложения. «Ни» – это частица, указывающая местоположение. «Атараси» – прилагательное «новый». Оно определяет следующее за ним имя существительное «хонья» – «книжный магазин». «Хон» в слове «хонья» означает «книга» или «книги». Здесь «га» указывает на предмет обсуждения. Им в этом предложении является «атараси хонья» – «новый книжный магазин». «Декимашита» – «открылся», «начал работу». Это глагол «декимас» в прошедшем времени. И это также показатель совершенного вида глагола. «Йо» – частица, которую добавляют, когда сообщают собеседнику информацию, которая ему еще неизвестна. Затем Сакура предлагает. «Минна де икимасенка?» «Не сходить ли всем вместе?» «Минна» означает «все». «Де» – частица, указывающая на средство, способ или место действия. В данном случае она указывает на то, что Сакура предлагает конкретный способ похода в книжный магазин. «Всем вместе». Запомните «минна де» – «все вместе». Это устойчивое выражение. «Икимасенка» – переводится как «нисходить ли». «Икимасен» — это отрицательная форма глагола «икимас» — «идти». Добавляя частицу «ка» в конце фразы, вы делаете предложение вопросительным, предлагая сходить в магазин всем вместе. Когда вы меняете окончание «мас» в глаголах на «масенка», вы предлагаете людям сделать что-нибудь. Михаил, а попробуйте спросить по-японски «не поесть ли?». Глагол «есть» — «табемас». Значит, сначала надо поменять «мас» в «табемас» на «масенка». Значит, ответ «табемасенка». Правильно, «табемасенка». Послушаем диалог этого урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение «сёсетсу га суки дес». Я люблю романы. Родриго-сан の趣味は何ですか？ 読書です。特に歴史小説が好きです。 へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ Далее у нас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кането Кунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, что «ски» — «любимый» — это прилагательное. Я бы хотел подробнее узнать, как употреблять в японском языке имена прилагательные. Спросим сенсея. Ваташи га учимашоу. Вот что она отвечает. Прилагательные в основном делятся на два вида. Одни оканчиваются на слог «и», остальные — на другие слоги. На письме слог «и» отображается как «и», а произносится как русское «и» краткое. Те, что оканчиваются на слог «и», называются «и» прилагательными. В эту группу, к примеру, входят «широкий» — «хирой» и «новый» — «атараши». Мы ставим имена прилагательные перед существительными, которые они определяют. Новая книга, к примеру, будет «атараши хон». Что касается прилагательных, которые оканчиваются на другие слоги, мы добавляем к ним «на», когда употребляем для определения существительных, и называем их «на-прилагательные». Один из примеров в сегодняшней программе – «ски», прилагательное «любимый». Вы можете подумать, что это «и-прилагательное», так как оно оканчивается на букву «и». Однако это не так. Окончанием здесь является слог «ки», так что «любимая книга» будет «скинахон». Конечно, есть и исключения. Некоторые «на-прилагательные» оканчиваются на слог «и», но в предложении, где они определяют существительное, к ним прибавляется «на». Среди них «красивый» или «чистый» — «кирей», «знаменитый» — «юме» и «умелый» — «токуи». Чистая книга будет не «кирейхон», а «кирейнахон». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Кира-кира. Это звук ветра? Нет, это слово описывает, как что-то сверкает или светится. Мерцающие звезды, светящиеся глаза, сверкающие бриллианты. Все это можно описать словом «кира-кира». Есть еще и слово для описания предмета, который стал чистым и сверкающим после чистки. Пика-пика. Пика-пика? Пика-пика. Это слово описывает то, каким чистым и блестящим стал пол после влажной уборки. Пара новых туфель, которые вы только что приобрели, тоже выглядят пика-пика. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «кира-кира» и «пика-пика». В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Родриго великолепен. Похоже, он может читать романы на японском языке. Я буду очень стараться, чтобы научиться читать мангу на японском. Надеемся, что вам понравился 13-й урок. Ключевой сегодня была фраза «сёсетсу га суки дес» – «я люблю романы». И помните, что слово «ски» – это не глагол, а имя прилагательное. В следующий раз мы расскажем о том, как студенты наводят порядок после вечеринки. Ждем вас на нашем уроке.